Часть третья. 12 декабря 1920 года деятельность окон закончилась, роста закрылась, точнее преобразовалась в главполитпросвет. Черемных грустно вспоминает. Новые жильцы, получая пайки, заворачивали в окна селедки и пшено. Я предложил Виноградову спасти остатки архива. Мы наняли подводу, сами перетаскали охапками окна, и никто даже не спросил нас, кто мы такие, почему увозим их. Окна перевезли на квартиру Виноградова. Я унес к себе два альбома с фотографиями. Окна Виноградов передал впоследствии в литературный музей, а альбомы у меня взял Маяковский за несколько месяцев до смерти. Он говорил, что ему нужны фотографии плакатов, которые мы делали. Буквально за несколько дней до смерти Маяковского Черемных встретил его на Советской площади, ныне Тверская. Поэт был мрачен, как всегда, в последний месяц. «Михалыч, я соскучился по вам», — сказал он. «Ну, так зашли бы». «Не настолько соскучился, чтобы зайти», — ответил он. «Но увидеть приятно». Во всех собраниях Маяковского зайдите в любой букинист. Ростинский том, третий, всегда самый свеженький, нечитанный. Но в одном он точно оказался пророком. В том самом предисловии к грозному смеху сказано, что окна роста кажутся учебным пособием для художников будущего, когда опять подступит война. Так оно и было. Окна роста делались в мастерской на Кузнецком с участием ведущих советских художников и поэтов, лучших традициях Маяковского, под бомбежками. И не факт, что этот опыт больше не пригодится.